«Ага», — он подал сновечью тропу за насыпью. «Идите-ка к дому, мисс, и чтоб через боковую дверь входили, не со двора. А я чуток посижу тут в кустах, не сразу же вслед за вами. Прощайте, мисс, и смотрите, чего у вас в мыслях, не показывайте. Тссс!» Где-то далеко слышался крик. «Это папаша!» — прошептала она, потемнев, и приложила загорелую руку к уху. «Не меня, дьявола кличет», — сказала она с глубоким вздохом и невесело улыбнулась. «А теперь идите-ка, Бога ради!» Я опустилась бегом по тропинке, укрывавшейся в густом лесу. Позвала Мэри Квинс, и мы вместе заторопились к дому. Мы вошли, как было сказано, через боковую дверь, чтобы никто не заподозрил, что мы вернулись из Уиндмиллского леса. По черной лестнице, по боковой галерее, будто два грабителя, мы прокрались к моей комнате, а там я села, чтобы собраться с мыслями и хорошенько обдумать только что происшедшее. Мадам еще не возвращалась. Прекрасно. Обычно она прежде всего появлялась у меня в комнате. Но все было на своих местах. Значит, ни ее любопытным глазам, ни ее беспокойным рукам не пришлось искать занятия на то время, пока я покидала комнату. Когда же мадам появилась, она, странно сказать, доставила мне нежданную радость. В руке у нее оказалось письмо от моей дорогой леди Ноулс. Солнечный луч из вольного и счастливого внешнего мира проник вместе с ним. Как только мадам ушла, я открыла письмо и прочла следующее. «Я так обрадована, дорогая Мот, что вскоре увижу вас. Я получила сердечное письмо от бедного Сайлоса. Да, бедного. Я на самом деле сочувствую его положению, которое, верю, он описал правдиво. По крайней мере, Илбури так говорит, а он почему-то знает. Я получила очень ласковое письмо, совсем не похожее на прежнее. Я все перескажу вам при встрече. Сообщу только, что он хотел бы, чтобы я взяла на себя обязанность, которая доставит мне чистейшую радость. Я имею в виду опеку над вами, моя дорогая девочка. Опасаюсь единственно того, что мое горячее согласие принять обязанность пробудет в нем дух противоречия, свойственный большинству людей, и он вновь примется размышлять о своем предложении в настроении менее благосклонном. Он предлагает мне приехать в Бартрам и задержаться до утра, причем обещает устроить меня со всем комфортом, который, скажу откровенно, меня совсем не заботит, если будет возможность провести уютный вечер за разговором с вами. Сайлос объясняет свое горестное положение. Ему следует, по его словам, подготовиться к спешному отъезду, который бы избавил его от риска лишиться свободы. Печально, что он так безвозвратно погубил себя, что великодушие покойного Остина, кажется, толкнуло его к крайностям. Он очень хотел бы, чтобы я повидалась с вами до вашей непродолжительной поездки во Францию. По его мнению, вы должны будете уехать в ближайшие 2 недели. Я собиралась пригласить вас ко мне, ведь в Элверстоне вам будет нисколько не хуже, чем во Франции. Но он, кажется, намерен осуществить то, чего мы так желаем, а поэтому проявим осмотрительность и позволим ему устроить все, как он хочет. Я так жажду, чтобы решился наш вопрос, что боюсь даже чуточку его рассердить. Он пишет, что я должна назначить день в начале будущей недели, и по его тону я допускаю, что мое посещение может оказаться продолжительнее первоначально определенного им. Я была бы только счастлива. Начинаю думать, моя дорогая Мот, что бессмысленно вмешиваться в ход вещей, и что часто все оборачивается самым счастливым образом, полностью отвечая нашим желаниям, только потому что мы не вмешиваемся. Кажется, никто иной, как Толейран, необыкновенно ценил талант ждать. Воодушевленная, полная планов и всегда любящая вас, дорогая Мот, кузина Моника. Неразрешимые загадки. Слабый свет надежды, однако, заструился на картину, всего несколько минут назад погруженную во мрак полного затмения. Но какую бы теорию я ни выстраивала, она неизменно рушилась во многих явных и ужасных несообразностях. Только разрозненные обломки качались на беспокойных волнах потока, в которую я погружала свой мысленный взор. Зачем здесь появилась мадам? Почему скрывался в поместье Дадли? Почему я была пленницей за тюремными стенами? Какая опасность нависла надо мной? Огромная опасность, настолько тревожившая Мэг Хокс, что заставила ее рисковать благополучием возлюбленного ради моего спасения. В все эти грозные вопросы соединялись в моем уме при инстинктивном понимании того, что не было на свете людей, сильнее заинтересованных в чьей-то гибели, чем дядя Сайлас и Дадли, которые ждали во что бы то ни стало покончить со мной. Порой эти чудовищные свидетельства угнетали душу. Порой, перечитав письмо кузины Моники, я будто согретая лучами солнца видела небеса просветленными, а мои страхи, как ночные кошмары, рассеивались с рассветом.